Глава 7. Ленинградский самиздат. 1959-1963 годы. Конец литературы? Бродского, уже Нобелевского лауреата, однажды спросили, как он относится к Набокову. Он подумал и сказал: «Лет в 36 он значил для меня очень много. Теперь меньше». Это привязка ко времени, не так ли вспоминают возлюбленных, в каком году это было, запала мне в голову. И однажды я попытался вспомнить и составить хронологию своих страстных литературных увлечений. Получилось примерно следующее. В 12 лет Дюма, Жюль Верн, Джек Лондон, Вальтер Скотт. В 13 Пушкин, Лермонтов, Бальзак, Эжен Сю, и где я только его раздобыл. В 14 Толстой, Тургенев, Горький. В 15 Шиллер, Стендаль, Гюго. В 16 Ремарк, Фейхтвангер, Драйзер и, до полного потрясения, Хемингуэй, «Прощай оружие». В 17-18 весь античный Парнас, Пантеон. В 19 Достоевский, Блок, Бабель, Олеша, Ильф и Петров. А что же, кто же, дальше? Кем я зачитывался после 20? Конечно, параллельно с литературными увлечениями и влюбленностями продолжалось и обычное, тоже запойное, но без откровений, чтение всего, что удавалось раздобыть у друзей в библиотеках на толкучках. Однако исподволь вызревало невысказанное убеждение, что вот была такая чудесная вещь — литература, слава богу, она оставила нам так много книг читать, не перечитать. Но теперь она кончилась, и было бы смешно ждать, чтобы в наши дни кто-то мог написать что-то новое и волнующее по-русски. Это же чувство отметил потом Андрей Битов. «Я был читателем. Любил литературу, но я считал, что она была, а теперь ее не стало». Еще более подробно размышлял об этом же Бродский в интервью, данном американскому профессору Джону Гледу в 1979 году. «Все мы в известной степени открывали для себя изящную словесность впервые. Это был процесс чрезвычайно любопытный и потрясающе интересный. Мы начинали литературу заново. Мы все пришли в литературу, Бог знает откуда. Из умственного, интеллектуального, культурного небытия. Человеческая интуиция приводит к результатам, которые не так уж разительно отличаются от того, что произвела предыдущая культура, стало быть, перед нами не распавшиеся еще цепи времен, а это замечательно». Всякая стилистическая новизна, всякая искренность чувства вытравлялись не только в печати, но уже на дальних подступах, в зародуше. Там и тут возникали литературные кружки, сообщества, лито, но каким-то образом всевидящее цензурное око проникало и туда, затыкало любые щели, из которых тянуло свежим ветерком. В технологическом институте партийное руководство обрушилось на литературную стенгазету «Культура» на голову участников Евгений Рейн, Анатолий Найман. Посыпались кары вплоть до исключения из института, 1956 год. В Горном институте в 1957 году был символически сожжен ротопринтный поэтический сборник, в который были включены стихи Андрея Битова, Владимира Бретонишского, Глеба Горбовского, Александра Городницкого, Елены Кумпан. Попытки выпускать в Москве самиздатский поэтический сборник «Синтаксис» закончились для его составителя, Александра Гинзбурга, арестом и лагерем, 1960 год. Сейчас, вглядываясь назад через полвека, пытаешься все же понять, чего они, мы, упирались. Почему не писали того, что требовалось? Ведь заказ был такой простой. Все правила игры известны. Ловкие барзописцы лепили идейно приемлемую макулатуру у нас на глазах и гребли гонорары, переводы, поездки за границу, путевки в дома творчества. Поэт Лев Друскин описывает в своих воспоминаниях соседа по даче, русско-чукотского писателя Юрия Рытхеу. Романы его про счастливое советское настоящее чукотского народа сочились густой скукой, но устные истории были великолепны. «Юра, почему ты этого не записываешь?» — говорил Друскин соседу. «А зачем?» — усмехался тот. «Как зачем? Такие блестящие миниатюры и абсолютно готовые. Ну и что? Ведь их не напечатают. Я знаю, какой товар нужен». Мы тоже знали, какой товар был нужен, но что-то мешало. Рукописи, подаваемые в издательства и журналы, могли даже иметь некоторое своеобразие, однако они отличались от своего напечатанного варианта так, как отличаются веселые молодые оболтусы, входящие в двери военкомата, от солдатиков, выпускаемых во двор казармы, чтобы занять место в строю. Волосы острижены под машинку, форменные пилотки, одинаковые гимнастерки, одинаковые сапоги. Может быть, поэтому мы и упирались? Не хотелось в литературную солдатчину. Успешный писатель Даниил Гранин поучал молодого Сергея Довлатова: «Литератор должен публиковаться, разумеется, не в ущерб своему таланту. Есть такая щель между совестью и подлостью. В эту щель необходимо проникнуть». Соблазн играть в эти игры с цензурой висел перед каждым постоянно, а створка щели, образованная совестью, казалась такой податливой. Тем не менее, гора идейно непроходимых, отвергнутых редакциями писаний, все росла и росла, и мы жадно гонялись только за ними, за тонкими пачками машинописных листков. Третий и четвертый экземпляр. Передавали их друг другу, зачитывались, и постепенно в душе начинала светиться слабенькая надежда. А вдруг литература не кончилась? Вдруг нас еще ждут новые русские рассказы, романы, стихи, способные наполнять сердце томительным восторгом? Над вымыслом слезами обольюсь. Вдруг это еще возможно? Так что если когда-нибудь издадут антологию «Ленинградский самиздат» начала 1960-х, она должна будет занять хронологическую нишу от 20 до 23 лет в моем списке любимых книг. Мы читали друг друга запоем, потому что только в машинописи выживал пишущий кровью на песке. Все пропущенное в печать несло на себе клеймо разрешенности. Лагерное слово «расконвоированный» виделось под именем автора каждой новой книжки. Любой читатель может бросить мне упрек: что ж ты сам не издал такую антологию, когда стал издателем в Америке? Вот Константин Кузьминский опубликовал многотомную «Голубую лагуну». А ты? В свое оправдание могу сказать, что мы опасались печатать оставшихся в России, боясь повредить им этим. Как только коммунизм рухнул, я опубликовал в 1992 году сборник «Русские разговоры», куда вошли рассказы Битова, Вахтина, Вольфа, Голявкина, Довлатова, Марамзина. В значительной мере мою неисполненную мечту осуществил еще раньше Владимир Мармамзин в своем журнале «Эхо», выходившем в Париже в 1978-1983 годах. В списке авторов этого журнала есть почти все, кем мы зачитывались в начале 1960-х. Многие из них потом стали известными литераторами, выпускали книги, становились объектами диссертаций, но я до сих пор помню их молодыми, никому неизвестными, дерзкими до неприличия, самоуверенными до смешного. И новый Дант склоняется к листу, и на пустое место ставит слово. Помню ли? Надо попробовать.